Глава 17. Вот только удача от меня отвернулась. За всю партию Рензел почти ни разу не промахнулся. Каждый его удар был четко выверенным, будто мячик катился по канавке и останавливался только по заказу. Я даже предположила, что принц жульничает, использует магию. Но потом Рензел все-таки ошибся, а по его рукам пробежало светло-голубое пламя. Это натолкнуло меня на мысль, что каждый раз, как принц злится или теряет над собой контроль, магия перестает его слушаться. «Рокировка, леди Цесая», — произнес страшные слова Рензел, когда за ход я все-таки смогла сократить разрыв между нами. Он столкнул наши шарики, а потом ударом из-под ноги выбил мой мячик за игровое поле. Мои плечики поникли, когда я поняла, что только что отразилась ситуация из прошлого раунда, только теперь не в мою пользу. «Сдаетесь? Или продолжаем?» — поинтересовался довольный принц, а меня прожгла обида. Отвернувшись, я закусила губу, чтобы не обронить ругательство, которое так рвалось из самого сердца. «Уметь принять поражение — тоже победа», — раздался шелест травы и ядовитый голос принца у меня за спиной. «Только над собой». «Ох, богиня, за что же ты так со мной? Почему покинула меня и позволила Рензелу победить? Неужели все дело в родственных связях?» «Вижу, вам обидно», — уже ближе заметил принц. А я сильнее стиснула зубы, чувствуя боль на губе. «Ведь я поступил как истинный злодей и разрушил вашу сказку». На мгновение показалось, будто его дыхание шевельнуло волоски на моем затылке. «Насколько помню, в сказках принято загадывать 3 желания, а у вас только 2. «Ваше высочество!» Не в силах терпеть такое издевательство, я резко развернулась и замерла. Принц был близко. Очень близко. Намного ближе, чем в тот раз, когда он подхватил меня почти у самой земли. Слова застыли на моих губах, стоило увидеть собственное отражение в его глазах. В них не было ставшей привычной мглы, а была только кристальная чистота, что пронзало сознание ледяными стрелами и завораживало. Я будто оказалась на дне замерзшего озера и смотрела вверх через толщу льда, за которой трепетал лунный огонь, и ждал. Ждал, когда я до него дотянусь, чтобы похитить крупицы его тепла. Не жгучие, как лучи солнца, а мягкие и обволакивающие, точно дыхание летнего ветра. И от этого наваждения по телу пробежала мелкая дрожь. Губы принца изогнулись в ухмылке, когда мое молчание затянулось, а я опомнилась и гордо расправила плечи. «Ваше высочество», — повторила спокойнее, но мои пальцы сильнее вцепились в ручку молотка, когда робкое тепло Рензела стало сильнее ласкать мою кожу. «Какая разница, сколько у меня желаний, если вы их отмените?» Принц надменно улыбнулся. «Вы очень умная девушка, леди Цесая». Его взор скользнул по моему лицу и чуть дольше задержался на губах. «Наблюдательная, проницательная», продолжил принц после короткого молчания. «Но сейчас вы меня разочаровываете, потому что не видите очевидного». Он склонился ближе, а у меня по шее пробежали мурашки, когда дыхание мужчины опалило ухо. «Я не хочу отменять ваше желание. У меня совсем другие планы». Я тяжело сглотнула, когда густой аромат можжевельника и мяты перехватил мое дыхание и скользнул по горлу вместе с кислинкой страха. «Тогда что вы хотите?» Боясь пошевелиться, вымолвила я. Принц чуть отстранился и вновь заглянул мне в глаза. «Шанс», — коротко произнес он. «Шанс?» Он слегка коснулся моих пальцев, которые судорожно стискивали рукоятку молотка, и моя ладонь мгновенно разжалась. Послышался глухой удар о землю, а Рензел плавно наклонился и подобрал потерянный мной молоток. «Да, леди Цесая, шанс», — произнес он и отступил. У меня колени чуть не подогнулись, когда жар мужского тела сменился прохладой ветра. Голова закружилась от притока воздуха, потому что я вспомнила, как дышать, а принц ушел собирать инвентарь для крокета в ящик из красного дерева. Наше знакомство началось неудачно. Убирая мой молоток, заметил он. «Поэтому я хочу все исправить и заслужить ваше доверие. Взамен я исполню оба ваших желания». «Исполните?» — не поверила я своим ушам. Еще вчера принц уверял, что ради моей же безопасности был готов запереть меня в сотню клеток и под 1000 замков, а тут вдруг пошел на уступки. Я окончательно растерялась, потому что его поведение совсем не вязалось с образом негодяя, твердо укрепившегося в моем сознании. Хотя это вполне мог быть очередной обман. Например, как то, когда он убеждал меня, будто плохо играет в крокет, а потом разгромил в пух и прах. «Конечно, исполню», — подбирая последним красный мячик, уверил меня принц. «Я отдал вам слово, и вы сказали, что медь цена тому королю, который его не сдержит, особенно перед будущей королевой». Мои брови сошлись на переносице. «Вы либо очень хитры, — засомневалась я, — либо совсем отчаялись, раз готовы пожертвовать своими принципами взамен на шанс начать все сначала». «Сначала?» — усмехнулся принц. «Что вы, леди Цесая, сначала начинают только глупцы, потому что не учатся на ошибках. Я же хочу все исправить. И дело здесь далеко не в принципах». Он опустил хмурый взгляд на открытый ящик, где аккуратно лежали все молотки и шары для крокета. «Возможно, вы и правы», — вдруг признался он. «Отчасти я поддался отчаянию, поэтому совершу глупость и сделаю вам подарок, о котором вы даже не подозреваете». Он захлопнул ящик и серьезно на меня посмотрел. «Но с условиями». «Я вся внимание», — заинтригованно произнесла я. А Рензел качнул головой и еле заметно улыбнулся. «Терпение, леди Цесая. Вам придется подождать до вечера, когда я все подготовлю. А пока предлагаю обсудить вопрос с охраной. Подозреваю, вы уже определились с кандидатом в телохранители». Его губы искривила ухмылка. «Судя по блеску ваших глаз, я не ошибся. Так кто же он, ваш избранник?» «Да», — не стала я отрицать. «Есть у меня кое-кто на примете». И только я это произнесла, как взгляд принца потемнел. Желваки на скулах напряглись, а ладони сжались в кулаки, словно в попытке сдержать волшебное пламя. «Принц волновался? Но почему? Будете томить меня в ожидании или назовете его имя?» «Его?» — уловила я особый тон в голосе принца, и тут меня осенило. Коварная улыбка мигом растянула мои губы, когда я поняла, кого именно он имел под этим пресловутым «его». И мне даже польстило, что принц готов был смириться даже с таким моим выбором. Вот только мне был нужен суровый, сильный и закаленный хотя бы тренировками телохранитель, с загрубевшими мозолями от меча и готовностью последовать за мной в пасть дракона или самого короля пустынных земель, пусть и ценой шантажа. И в этой роли я видела не Аарона, который, судя по реакции принца, все еще был жив, а кое-кого другого. «К сожалению, я не знаю его имени», — покачала я головой, насладившись тем, как брови принца взмыли вверх, и радостно добавила. «Но я могу его показать».